Глава 19. Напасти. Ведьмы шли беспечно болтая, намечая планы на ближайшие дни. Помимо работы гадального салона, хотелось бы выкроить время на разведывательные действия, смотаться на болото и глянуть на то загадочное дерево, что стоит ни живо, ни мертво. Сходить на руины Белого замка и хоть издалека посмотреть на черный. Тут Помело аж подпрыгнул от воодушевления, что заставило Весю отметить очередной всплеск настроения подопечной и уже наверняка связать его с обителями Демонвига. А ведь влюбилась девчонка. Хотя уверяет, что лорд Седвилл тут ни при чем. А кто тогда при чем? Что и когда я упустила? Спросить времени не хватило. Обе застыли у избушки, к дверям которой была прибита мертвая ворона. Александра схватилась за горло и упала. Корзинка гулко стукнулась о землю, и из нее посыпались лесные орехи. «Тихо, тихо, девочка!» Веся обтирала лоб подопечным мокрым полотенцем. «Это не твой дух-хранитель, это какая-то другая ворона. Наши в избушке сидели. Вот, посмотри, оба здесь!» Помело повернула голову, заметив, как побелела грудь у вороны, ласково погладила птицу. «Не пустили, значит, врагов в избушку?» «Нет, отстояли твои сундуки». «А зачем тогда птицу убили?» Помело подняла голову, но уже не увидела на дверях распятую ворону. Саша так и лежала на земле у порога. Весенняя лишь сунула ей под голову подушку. А то и правда, как внести такую тяжесть, каким делается беспамятный человек, в дом? «Напугать нас хотят, Сашенька». «Но мы же не из пугливых». «Нет, мы сильные и смелые». Веся помогла подруге подняться. Быстро собрала с земли орехи и, подхватив корзину, вцепилась свободной рукой в качающуюся от пережитого ужаса Александру. Царевна только теперь, наверное, поняла, насколько важен для нее дух-хранитель. Без него маг не погибнет, но и полноценным навряд ли себя почувствует. Это все равно, что жить без руки или без ноги. Для Веси потеря лисы – жизнь без души. Она мало занималась своим духом-хранителем. Того и не требовалось, но постоянно чувствовала поддержку. Странно, что, оказавшись в беде, хранители никак не известили ведьм. Но может, в этом есть свой смысл? Они выстояли, а встреча молоденьких девушек с неизвестным врагом могла обернуться несчастьем. Тоже своего рода охранение. «Как ты думаешь, кто приходил?» Помело тяжело опустилась на скамью у печи, прижала голову к севшему на плечо ворону, подтянула к себе под бок лисицу. Весенняя вздохнула. «Если бы я не видела, как сильно вцепились в Бурмила три сестры, решила бы, что это он вернулся и отомстил за сегодняшнее. Нет, медведи поленились бы искать гвозди и молоток. Тогда остаются двое. Драгостил и его ведьма. Мне кажется, если мы поймем, что Захарию держит в дремучем, многое прояснится». «И ведь это не мои сундуки, правда?» «Правда. Сундуки появились здесь совсем недавно. А вот избушка...» «Ей нужно что-то в избушке». Веся пошла по периметру, тщательно оглядывая углы. «Ну что можно спрятать в таком небольшом помещении?» Ступила на недавно выстеленные доски и несколько раз топнула. «Неужели лаз? Ну отчего тогда не согнать саму несушку? С улицы в него проще попасть». Веси, прихватив лампу, вышла во двор. Помело поплелась следом. «А ведь пробовали согнать». Веси поднесла лампу ближе к основанию дома, где отозвались матовым светом два яйца. «Видишь, как сильно напугали». «Но ведь живые артефакты всегда слушаются только своих хозяев. Официально хозяйка здесь ты?» «Конечно. Отсюда и мертвая ворона. Не справились с избушкой, пытаются выжить нас». Словно в подтверждение слов, изба дернулась и обиженно выпустила из трубы кучу пепла. «Ну-ну, милая, успокойся». Весело ласково погладила корявый сруб. «Больше я тебя в обиду не дам». Отошла подальше, осмотрелась. «Завтра же калитку поставим. Замкнем контур и пустим по нему охранную магию, чтобы без нас никто чужой близко в наше владение не сунулся. Утром отправлю ворона к Дарилу». Ночь прошла беспокойно. Вновь чудилось, что кто-то из подпола скребется. Но утром лиса принесла к порогу мышь. Этим и объяснилось неизвестное шебуршение. «Сашка, вставай, у нас на завтрак чудо-яичница». «Будем Тарила ждать», — потянулась Помело. День намечался скучный. Работа по дому, тоскливое ожидание клиентов. «Нет, смотаемся к Белому замку. Оглядимся. Надо бы легенду о шестой деве половчее продумать, чтобы народ заинтересовать. Назовем эту тропу туристический маршрут номер один». «Весь, давай в объявлениях поправки сделаем, чтобы желающие погадать шли не тогда, когда им вздумается, а в определенное время». «Я думала уже об этом. Дарилу попрошу, чтобы он в неудобе мальчишек нашел, который старые кричалки новыми заменит». Весенний кивнул на стопку объявлений, лежащих на подоконнике. «В остальных селениях менять не будем. Путь к там через неудобу лежит, а там услышат, что ждем мы их не раньше полудня». «И когда успела?» – изумилась Александра. «Ночью что-то не спалось». Помело ела как не в себя. Веся же едва поклевала. Столько забот, что было не до еды. Принесла из гостевого дома простыню. Наскоро вшила в нее два амулета. Один охранный, другой отводящий взор. И накинула на сундуки. Захватила оттуда же коробку и выбрала клубок побольше. Наверняка прежние хозяева были в тех местах. Объяснила она Александре. «А нет, так со ступа оглядимся. Как пить дать, и белое дерево увидим, и развалины на Лысой горе». Малафея ясно выразилась, что они самые высокие точки во всем дремучем лесу. Выше только горные столпы Демонвига. Духов-хранителей тоже решили взять с собой. В места идут неизведанные, и важно, чтобы запас магии оказался под рукой. «Ну, поехали?» Веся оглянулась на сидящую в ступе пассажирку и дернула трость. Лиса устроилась у Помела на коленях. Ворон, как всегда, на плече. «Погнали!» Радостно поддержала молодая ведьма. «Она совсем еще ребенок», думала Весенняя, видя, как легко меняется настроение Саши. Только что была бледная и хандрила, и вот уже радостно смеется. И волосы собрала кое-как. Веся вздохнула и сосредоточилась на клубке, который на петельке летел перед ступой, указывая направление. Дорога в неудобу осталась за спиной, и перед ведьмами открылась панорама неизведанного ранее леса. Большого, темного, шумящего могучими кронами, не зря получившего название «дремучий». Здесь солнце останавливалось верхними, более плотными слоями листвы, и те ревностно охраняли под собой влажную тьму. Лишь изредка мелькали усеянные цветами поляны, слишком мелкие на фоне безбрежного зеленого океана. Но солнце, по-летнему ласковый ветер и крикливые печуги, рассыпающиеся в разные стороны перед ступой, стирали невольно зарождающийся страх перед древним великаном и напоминали, что жизнь прекрасна. «Вижу! Вон, вон дерево!» Помело так резво соскочило, что едва не выронило за борт лису. Ворон, перед тем, как взлететь, возмущенно клюнул хозяйку в темечко. «К нему свернем?» «Нет, действуем, как наметили». «Эх, жаль». «Успеем еще, Саша». «Красота-то какая! Правда, Вися?» Весенняя проводила проплывающее вдали гигантское дерево долгим взглядом. На самом деле, невиданное зрелище. Огромное, совершенно белое, точно высушенное на ветру кость. Оно и ветви свои разбросало по небу так, будто они давно мертвые, мечтали ожить и тянулись к свету. Ни одно из колышущихся внизу деревьев и близко не могло сравниться с ним по размеру. Да столичная колокольня смотрелась бы рядом неказистым карликом. Хоть и восхитило представшее зрелище, и хотелось, повинуясь импульсу, развернуть ступу к нему, но соваться без подготовки в болото Весенняя не собиралась. Еще неизвестно, по какой причине до дерева добраться не получается. Может, место здесь особенное, поглощающее магию. И рухнет тогда ступа со своими пассажирами в зыбкую топь. Ладно, захлебнется она, купеческая дочь. А если царевна? Царица мать тосковать примется, еще заболеет от горя. Жених, не получив обещанную невесту, откажется царя спасать. Короче, всему царству расстройства. «Да когда уже этот замок?» Помело устало сидеть, встала у руля, сделав ладонь козырьком, всматриваясь вдаль. «Так мы скоро в Диманвиге окажемся». На самом деле суровые горы значительно приблизились, заняли почти весь горизонт. Столпы давили своей дикой красотой. И чудилось уже, что путниц тщательно рассматривают пограничники. «Их повяжут нас с тобой, Саша, как нарушителей, и посадят в тюрьму». «Не, мне в тюрьму нельзя. Отец точно прикажет выпороть». «Пароль уже». «Грозились, поэтому лучше в болоте утопнуть». «Забыл, что демоны сплошь красавчики». «Решетка не даст красотой насладиться». «Карр!» предупредил ворон и камнем кинулся вниз. Лиса тявкнула, закрутилась на месте, а клубок дернулся и принялся раскачиваться точно маятник. Духи определенно почувствовали большое скопление магии. Только вот для чего она, если вокруг одни развалины? Прибыли, кажется. Веси слегка нажала на трость, чтобы спускаться потихоньку, не спикировать на радостях. «Где? Не вижу». Александра перегнулась через борт и разочарованно выдохнула. «Это вот серое нагромождение камней и есть белый замок?» Веси не маневрировал, чтобы облететь гору, оказавшуюся не такой уж высокой и лысой. Она походила на холм из строительного мусора, который со всех сторон облепил лес. «А что ты ожидала увидеть? Арки и колонны?» «Хотя бы какое-то их подобие. Не стыдно будет водить сюда туристов. Не хочу, чтобы они сожалели о потраченных деньгах и времени». «Подожди, с высоты все кажется маленьким. Сейчас спустимся, и тогда уже будем судить о размерах. Не зря же твои предки упорно хотели восстановить этот замок. Значит, что-то поражало их воображение? Только прошу тебя, будь осторожна. Не в дворцовом парке гуляешь». Помело, как только вылезла из ступы, в полную меру ощутила свою ничтожность рядом с огромными блоками, покоящимися у основания горы. А сверху те выглядели, как обычные кирпичи. «Как они вот это все в дремучий лес затащили?» Голос царевны слышался уже откуда-то сверху. Она лазила по камням с легкостью ящерки. Веся же, садив пассажирку и хранителей, погнала ступу ближе к лесу. Для устойчивости той требовалась горизонтальная поверхность, желательно между деревьями и великанами. Там транспортное средство точно не перевернется и не поскачет по камням, как пустой котелок. «Весь, глянь, тут и узоры есть. А замысловатые какие?» Саша карабкалась по одному из валунов, явно служившему когда-то основанием колонны. В нем издалека угадывались плавные линии чаши, распускающиеся на манер цветка. Весе подъем дался не так легко, как царевне, поэтому она немного отстала. «Здесь что-то написано!» — крикнула Саша, отряхивая пыль со осколков барельефа. В намерении лучше рассмотреть, подпихнула его ногой, не обратив внимания на шелест тронутых с места и поскакавших вниз камешков. Весе перестала дышать. Пока она отвлеклась на лису, юркнувшую вслед за вороном куда-то в сторону, Помело умудрилась встать под опасно нависающей глыбой. Осторожно, чтобы не испугать подопечную, силищуюся рассмотреть древние письмена. Весенняя подобралась к ней и резко дернула на себя, зашипев при этом. «Гибели своей хочешь?» Как же она оказалась права, испугавшись за жизнь царевны? Камни, потревоженные Александрой, все с тем же безобидным шелестом, скатывающиеся вниз, привели к нарушению равновесия и вызвали поток, в который включились уже куски побольше. Шелест перерос в гул, а гул – рвущий сердце скрежет. Каменная глыба, оказавшаяся куском арки, под которой совсем недавно стояла Саша, стронулась с места. Воздух тут же заполнился мелкой пылью. Чтобы не попасть в каменную реку, ведьмы едва успели забраться на массивную плиту, часть крепостной стены, которая, на их счастье, всеобщему безумию не поддалась. «Смотри, я руку поранила». Саша хныкала и совала в рот порезанный палец. У нее уже и голова кружилась, и ноги подкашивались, поэтому она, не раздумывая, приняла горизонтальное положение. Хорошо, не голову там оставила. Веся села рядом, чтобы осмотреть колено, когда она затаскивала Сашу на плиту, сильно ударилась. Закатала дырявую штанину комбинезона и досадливо сплюнула. «Тьфу ты, все-таки ободрала, кровь сочится». «А у меня так и вовсе ручьем льет». «Сиди смирно, никуда не суйся. А слушаешься, самолично прибью». Веся глянула грозно. «Я из тупой бинты и воду притащу. Как знал, что без приключений не обойдется. И не соси ты свой палец, тут грязь кругом». Помело, приподняв голову, провожала взглядом хромающую подругу. Было отчего рыжей ведьме злиться. И сама царевна чуть не угробилась. И наставницу свою едва к праотцам не отправила. «Нет, надо исправляться. Думать, думать и думать. А потом только делать». «Клянусь, Вися, ты еще будешь гордиться мной», — произнесла Саша и вновь сунула палец в рот. «Так спокойнее». Когда-то в детстве, когда ее оставляли одну в темных покоях, палец помогал. Ругали, даже мазали горчицей, а она все равно сосала. Весенняя вернулась вместе с Лисой. Та возбужденно поскуливала и куда-то звала. «Пойдем за ней». Помело внимательно смотрела, как бинтует ее драгоценный палец. Покрутив им и убедившись, что кровь сквозь повязку не брызнула, перестала изображать умирающую. Поднялась и довольно резко отряхнулась. «Раз Рыня зовет, значит, взглянуть стоит», — произнесла Веся и занялась собой. Зашипела, поливая разбитое колено водой. Мазь, раздобытая еще в академии у студента целительского факультета, легла на рану прохладным компрессом. Думала, Лиса потащит куда-нибудь вверх, туда, где кружил ворон. Однако она, ловко лавируя между кусками белого замка, вела к самому основанию горы. Поджидая бредущих за ней ведьм, разворачивалась и в нетерпении перебирала лапками. «Саша, подожди, прыгаешь, словно коза». Веся уже боялась отпустить от себя неразумную спутницу, но колено не позволяло идти резвее. «Ой, Веся, там такое, такое!» — донеслось откуда-то из-за камней. «Да говори уже!» Отсутствие ответа испугало, и Весенняя, шипя от боли и ругая непослушную девчонку на все лады, прибавила шага. Пещера открылась внезапно. Видно, оползень, случившийся только что, привел к ее освобождению. Веся проследила путь каменной реки и убедилась, что кусок крепостной стены, похожий на тот, что спас ведьм, получив толчок, сполз к деревьям и тем поспособствовал явлению скрытого веками входа вглубь Лысой горы. Каменная кладка не оставляла сомнений. Раскинувшееся перед ведьмами подземелье рукотворное. «Принеси лампу». Весенняя присела на камень и распрямила больную ногу. «А давай огонь из пальца, ты же можешь». Помело приплясывал перед входом в таинственную пещеру. А бежать к ступе все равно, что терять время, обещающее быть интересным. От пальца света, как от спички. Веся устало смотрела на лохматую чумазую подругу, которая, несмотря на пережитый страх, пребывала в прекрасном настроении. Вздохнув, рыжая ведьма перевела взгляд на свои руки. Грязь с ладони смыла. А на том месте, где рукав граничит с запястьем, видны черные разводы. Комбинезон с дыркой на колене и покрыт слоем въедливой пыли. Что происходит с лицом, представить было страшно. Хорошо, хоть косу крепко скрутила на затылке. Убедилась, что на волосах такой же слой белесой пудры. Осыпается, стоит только мотнуть головой. Помело, вон вообще выглядит, как седая ведьма. Пусть и с озорной улыбкой и блеском нетерпения в глазах. «Иди, Саша, к ступе. Не зли». Даже хорошо освещенное подземелье ничем не удивило. Да и прошли ведьмы не так далеко. Побоялись заблудиться. Особенно, когда коридор вдруг разделился на два рукава, расходящиеся друг от друга под острым углом. Лиса и соизволивший спуститься ворон печали хозяек не разделяли. Продолжали наводить суету и звали за собой. «Нет, на сегодня приключений хватит», — оборвало нетерпение хранителей Веся. К походу по подземелью она была не готова. Ни запаса воды, ни приспособлений на случай обвала, ни бечевки, которую следовало бы привязать у входа, прежде чем пуститься в неизведанные дали. Да даже будь у Весенней метла, Она и то бы не решилась сунуться туда, где проход разветвляется и уводит в разные стороны, плутая потом в поисках выхода. Не последний день в дремучем. Еще наведаемся сюда. Дома дел полно. Помело возражать не стала. Молча развернулась. Ей было неинтересно. В свете яркой лампы конца коридора не видно, а вокруг ничего не меняется. Голые стены, спертый воздух, эхо, откликающееся на каждый шорох. Разве что битого камня под ногами гораздо меньше, чем у входа. Я разочарована. Как только ступа взлетела, царевна возобновила старую песню. Туристический маршрут номер один никуда не годится. Замок в виде завала камней, скучное подземелье, ведущее неизвестно куда. И вообще, лучше держаться от него подальше. Надеюсь, хоть болото не подведет. А давай сегодня же там осмотримся. Нет. Веся уже изучила свою подопечную. Сашка всем своим ворчанием подводила к тому, чтобы соблазнить Весю на еще одну авантюру. Но рыжей ведьме хватило на сегодня приключений. Поэтому она была неумолима. Нас в усадьбе Дарилов ждет. И мало ли, вдруг еще какой нетерпеливый клиент порог оббивает. Помело нахохлилась и сжала губы, чем еще больше сделалась похожей на птицу, в этот раз извалявшуюся в грязи,